Глава 13. Переворот. От этого зрелища мне чуть не стало дурно. Горло подступила тошнота. Я огляделся и выскочил из комнаты в переднюю, где было в полном разгаре сражение. Трое или четверо приближенных герцога вместе с несколькими швейцарцами пытались спастись от внезапного нападения. Они вынудили шестерых солдат Галиота обнажить оружие и защищаться. И перевес внезапно оказался на их стороне. Я выхватил шпагу и бросился в самую гущу схватки. Рубил и колол с бешеной силой, наносил удары и получал их, испытывая радость в пылу борьбы, хватаясь за любое дело, которое помогало мне стереть из памяти ужасную сцену, коей свидетелем я только что был. Тут на помощь подоспел Конфолоньери, оставив Галиотта на страже, и через несколько минут нам удалось окончательно сломить сопротивление. Мы не потеряли ни одного человека. Несколько царапин и ушибов не в счет. Тогда как из сторонников герцога, пытавшихся защитить его в передней, в живых не осталось ни одного человека. В комнате царил полнейший разгром. Портьеры и гобелены, за которые цеплялись люди, стараясь не упасть, были сорваны со стен. Огромное зеркало треснуло сверху до самого низа. Столы были сломаны и опрокинуты, стулья превратились в щепы. В окнах не осталось ни одного целого стекла. И всюду была кровь, валялись мертвые тела. К нам наверх поднимались соединенные отряды под командой Ланди и Паловичини. Внизу все было спокойно. Отряд швейцарцев, застигнутый врасплох за обедом, как и было задумано, был разоружен, находился под надежной охраной и не мог причинить повстанцам никакого вреда. Стража у ворот была вся перебита, так что замок полностью находился в наших руках. Сфорца Фальяни, Капалатти и обоих лакеев вывели из покоев герцога и припроводили в другую комнату, где и заперли вплоть до окончания дела, ибо все еще только начиналось. В городе на башне Дворца Совета зазвонил набатный колокол, и я видел, как при этих звуках глаза Галиотта засверкали. Он взял на себя командование, чему все охотно подчинились, и солдаты быстро направились к крепостной пушке с приказом повернуть ее дуло в сторону площади перед замком, чтобы можно было отразить атаку, будь она последует. Было сделано 3 выстрела, долженствующие предупредить Ферранте Гонзаго, ожидавшего в условленном месте, что замок находится в руках заговорщиков, а Пьер Луиджи убит. Тем временем мы с Галиотто вернулись в комнату, где умер герцог, и где лежало его тело все той же бесформенной грудой. Окна этой комнаты находились на внешней стене крепости, непосредственно над воротами. Из них отлично видна была вся площадь. Нас было 6. Конфолоньери, Ланди, братья Паловичини, Галиотто и я. А кроме того, еще незаметный человек по имени Маловичини, который в свое время служил у герцога в качестве офицера в легкой кавалерии, но теперь изменил ему и находился на нашей стороне. Вся площадь к этому времени была заполнена возбужденной бурлящей толпой, через которую пыталась пробиться небольшая армия, примерно около 1000 солдат, городской милиции со своим капитаном Терни. Они громко выкрикивали «Дуче!» и уверяли собравшихся горожан, что крепость захвачена испанцами, подразумевая под этим императорские войска. Галиотто подтащил к окну стул и, взгромоздившись на него, показался в толпе. «Разойдитесь!» — крикнул он им. «Идите по домам, герцог мертв!» Однако голос его нельзя было расслышать в шуме и гомоне толпы, над которой то и дело взлетали крики «Дуче! Дуче!» «Пусть-ка посмотрят на своего любезного Дуче!» Вдруг выкрикнул кто-то. Это был голос Маловичини. Он сорвал шнур, с помощью которого задергивались портьеры, и один его конец обвязал вокруг ноги мертвого герцога. С помощью этого шнура он подтащил тело к окну. Другой его конец он крепко привязал к стержню в середине оконной рамы. Затем подхватил тело на руки. Галиотто отступил в сторону, давая ему пройти, и, шатаясь под тяжестью своей жуткой ноши, Маловичини подошел к окну и перекинул тело через подоконник. Оно полетело вниз, потом подпрыгнуло, удержанное веревкой, и, наконец, повисло головой вниз, ярко выделяясь на фоне коричневой стены. Бриллиантовые пуговицы и зеленый бархат камзола ярко сверкали в солнечных лучах. При виде мертвого герцога в толпе воцарилось мертвое молчание. И, воспользовавшись этим, Галиотто снова обратился к пьечентинцам. «Идите все по домам!» — кричал он им. и вооружайтесь, дабы вы могли защитить свою землю от врага, если возникнет такая необходимость. Вот перед вами висит герцог, он мертв. Он был убит во имя того, чтобы освободить нашу землю от захватчика. И все-таки они, по-видимому, его не слышали. Нам казалось, что толпа молчит, но там все время происходило какое-то движение, какие-то шорохи, которые мешали людям слышать то, что им говорят. Снова послышались крики «Дуче!», «Испанцы!» к оружию. «К дьяволу ваших испанцев!» — вскричал Маловичини. «Вот, забирайте себе своего герцога, любуйтесь на него! Может быть, тогда что-нибудь и поймете!» И он полоснул кинжалом по веревке, так что тело упало вниз в ров, окружавший замок. Несколько храбрецов подбежали ко рву и спустились вниз, чтобы рассмотреть как следует тело. Их сообщение, подтверждающее справедливость объявленного ранее, прокатилось по толпе, словно рябь по воде. И во мгновение ока на всей площади, там, по-видимому, собралось все население пьяченцы, не было ни одного человека, который не знал бы, что Пьер Луиджи больше нет в живых. Все внезапно смолкло. Никто уже больше не кричал «Дуче», все стояли молча, и не было сомнения в том, что в груди у многих из стоящих на площади родился вздох облегчения. Даже отряды милиции замерли на месте, прекратив попытки продвинуться вперед. Если герцог мертв, им нечего больше делать. Галиотто снова обратился к толпе, и на этот раз его слова услышали те, кто находился во рву прямо под нами, и передали их остальным, так что там и тут послышались торжествующие выкрики, которые слились в один крик, победный клич радости и облегчения. Если Форнезе мертв окончательно и бесповоротно, они могут, наконец, выразить то, что так долго лежало у них на сердце. В этот момент в дальнем конце площади в лучах солнца засверкала сталь доспехов. Отряд закованных в латы всадников стал медленно продвигаться к крепости, осторожно, но решительно раздвигая толпу. Они ехали колонной по три, и было их 6 раз по 20, а на кончиках их копий развивались вымпелы, черная полоса на серебряном поле. Это были вольные отряды Галиотто под командой одного из его лейтенантов. Они тоже располагались по ту сторону По, ожидая артиллерийского сигнала к выступлению. Когда их узнали и когда в толпе поняли, что они направляются на помощь тем, кто находится в крепости, их приветствовали восторженными криками, которые тут же были подхвачены милицией, ведь ее отряды состояли из самих пьячентинцев, в отличие от наемной швейцарской гвардии герцога. Подъемный мост был опущен, и отряды, прогрохотав по доскам моста, построились во дворе перед Галиотто. Он еще раз отдал необходимые распоряжения своим сподвижникам, а потом приказал привести коней для себя и для меня и отделить 20 копий, небольшой отряд, который должен был нас сопровождать, после чего мы покинули крепость. Мы медленно продвигались сквозь возбужденную кричащую толпу, а когда достигли середины площади, Галиотто остановился, натянул поводья своей лошади и поднял руку, требуя молчания. Он еще раз известил народ о том, что герцог был убит сеньорами пьяченцы, которые не только отомстили таким образом за обиды, причиненные им и всему народу, но и освободили всех от несправедливых притеснений и жестокой тирании. Его слова были встречены приветственными криками, и народ только выкрикивал «Пьяченца, пьяченца!». Когда крики снова стихли, он продолжал. «Я хочу, чтобы вы помнили, — говорил он, — что Пьер Луиджи был сыном папы, и что его святейшество поспешит отомстить за его смерть и восстановить здесь в пьяченце владычество Форнезе. И все, чего мы сегодня добились, может пойти прахом, если мы не примем свои меры». Ответом ему было молчание. «Но вам помогли люди, для которых интересы нашей провинции — кровное дело. И не думайте, что все ограничивается только убийством Пьер Луиджи. У нас обширные планы, и мы ожидаем лишь подтверждения вашей воли. Мы хотим знать, желаете ли вы, чтобы пьяченца снова, как прежде, стала нераздельной частью Милана? Желаете ли вы отдаться под покровительство императора, который назначит правителей из числа ваших же сеньоров и будет править вами мудро и справедливо, избавив вас от угнетения и непрерывных грабежей?» Ответами ему были громкие одобрительные крики «Цезарь! Цезарь!» Кричали они теперь, и в воздух полетели шапки. «В таком случае вооружайтесь и возвращайтесь к зданию совета, и там сообщите о ваших намерениях старшинам и советникам, и позаботьтесь о том, чтобы они как следует это поняли. Наместник императора стоит у ваших ворот. Я направляюсь к нему с тем, чтобы сдать ему город от вашего имени. И прежде чем настанет ночь, он будет уже здесь для того, чтобы защитить вас от нападений папских наемников». С этими словами он тронулся с места, прокладывая себе путь в толпе. А народ двинулся за нами, горя желанием тут же немедленно исполнить то, что советовал им Галиотто. К этому времени они уже знали его имя и выкрикивали его в знак одобрения. Эти крики вызвали улыбку на его лице, хотя глаза его при этом оставались печальными и задумчивыми. Он наклонился ко мне и сжал мою руку, которая лежала на луке седла, держа поводья. «Наконец-то Джованни Дангвессола отомщен», — проговорил он глубоким грудным голосом, который заставил меня задрожать. «Как бы я хотел, чтобы он был здесь и видел это», — отвечал я. И снова глаза Галиотто приняли задумчивое выражение, и он внимательно посмотрел на меня. Наконец мы выбрались из города и, поднявшись на высокий холм по другую сторону реки, сразу же увидели боевые порядки пехоты, составляющие огромную армию. Это была императорская армия, которую привел Ферранте Гонзаго. Галиотто указал рукой на стройные ряды. «Вот я и прибыл на место», — сказал он мне. «Я останусь здесь, а ты направляйся в Пальяно, и пусть тебя сопровождают эти солдаты. Они тебе могут понадобиться. Я надеялся, что Козимо будет там, в замке, вместе с Пьер-Луиджи. Его отсутствие меня беспокоит. Поезжай немедленно. Я дам о себе знать не позже, чем через 3 дня». Мы обнялись, не слезая с седел. Затем он повернул своего коня, спустился вниз по крутому склону и поскакал во весь опор навстречу армии Ферранте, в то время как мы продолжали свой путь и через 2 часа без всяких приключений добрались до Пальяно. Я нашел Бьянку на галерее, окружающей внутренний двор замка. Она ожидала меня там, привлеченная топотом копыт наших лошадей. «Милая моя гостина, я так беспокоилась о тебе», — проговорила она вместо приветствия, когда я в несколько прыжков взбежал по ступенькам и взял ее за руку. Я провел ее к мраморной скамье, на которой она сидела в тот день 2 года тому назад, когда мы впервые заговорили о явившихся нам видениях. В кратких словах я рассказал ей о том, что произошло в Пьяченце. Когда я закончил, она вздохнула и посмотрела на меня. «Нет-нет, ты ошибаешься, мы станем ближе. Ведь теперь будет издан императорский указ, который вернет мне владение Мондольфо и Кармино, отобрав их у узурпатора. И тогда я смогу прийти к моей Бьянке не с пустыми руками». «Глупый», — сказала она, — «какое значение имеют все эти владения, которые ты можешь мне предложить? Разве этого мы ждем, Агастино? Разве не будет тебе принадлежать Пальяно? Или тебе недостаточно быть господином этих владений? Самая убогая хижина в какой-нибудь деревне была бы для меня достаточным владением, если бы я мог разделить ее с тобой», — пылко ответил я, как великое множество влюбленных делали это до и после меня. «Значит, ты понимаешь, насколько это неразумно — придавать значение такому незначительному обстоятельству, как императорский указ, когда дело касается нас с тобой? Разве императорский указ может аннулировать мой брак? Для этого будет достаточно папской буллы». «А как ты рассчитываешь получить ту папскую буллу?» «Да, нам это не по силам», — грустно признал я. «У меня были грешные мысли», — сказала она, опустив голову и слегка зардевшись. «Я молилась о том, чтобы узурпаторы лишили тех прав, которые он имеет на меня. Я молилась о том, чтобы, когда поднимется восстание и повстанцы нападут на цитадель Пьяченцы, Козимо Дангвессола занимал свой обычный пост. Стоял бы возле своего господина-герцога, и чтобы он пал вместе с ним. Разве не требует этого простая справедливость?» — воскликнула она. «Божья справедливость, так же, как и людская. То, что он женился на мне, — это осквернение одного из самых священных таинств. И за это он должен понести наказание. За это он должен погибнуть». Я опустился перед ней на колени. «О, любовь моя!» — уговаривал я ее. «Подумай только. Я могу быть с тобой, видеть тебя каждый день. Не дай мне оказаться неблагодарным за это счастье». Она обхватила ладонями мое лицо и смотрела мне в глаза, не говоря ни слова. Потом нагнулась и очень нежно и осторожно коснулась губами моего лба. «Да сжалится над нами Господь, моя гостина», — прошептала она, В глазах ее блестели непролитые слезы. «Это я виноват, только я один, — каялся я. Мы оба расплачиваемся за мои грехи. Если я когда-нибудь назову тебя своей, если этот благословенный день когда-нибудь наступит, я буду знать, что я получил прощение, грех мой смыт, и я, наконец, достоин тебя». Она поднялась со скамьи, и я проводил Бьянку в ее покое, а затем направился к себе, чтобы умыться, переодеться и отдохнуть с дороги.